Глава 32. Юная массажистка смазывает руки маслом. Фред Баллинджер лежит на животе на массажном столе, опустив лицо в отверстие и разглядывает стоящие на полу маленькие сандалии массажистки. Девушка нежно кладет ладони Фреду на голую спину. Начинает массировать, но вскоре останавливается. «Я сделаю вам другой массаж. Вы напряжены». «Вернее, нет, не напряжены. Вы взволнованы?» «Ваши руки все понимают». «Через прикосновение можно многое понять. Только люди почему-то боятся прикасаться друг к другу». «Наверное, им кажется, что прикосновения связаны с удовольствием». «Тем более нужно трогать друг друга и не разговаривать». Фред умолкает. Он разглядывает пол. Спустя некоторое время спрашивает, «Вы не любите разговаривать?» «Я никогда не знаю, что сказать», — честно признается она. «Мы часто забываем о том, что искренность — это замечательно, правда?» Массажистка начинает массировать по-другому. Ей нечего сказать, поэтому она больше не разговаривает. Фред расслабляется и закрывает глаза.